Матерь Агни-йоги. Ответственность учителя за ученика заключается также и в том, что он насыщает того своей энергией. Эта энергия преломляется в микрокосме ученика, и если сознание недостаточно чисто и многие низшие импульсы не изжиты, то вред очевиден. Энергия учителя вместо того, чтобы быть направленной на благо, выливается часто в недопустимых действиях и поступках. Следствие такой несоизмеримости приходится изживать очень долго. Ученик должен беречь каждую крупицу энергии учителя и устремлять возросшие, благодаря ей, силы свои только на благо. Вначале позванный идет факелом, и все хорошее и все плохое в нем разгораются сильно, хорошее для утверждения, плохое для изживания. Этот момент ответственен очень, нужно, чтобы хорошее пересилило и перебороло плохое, иначе неизбежно падение и возвращение снова во тьму. Путь ученичества есть путь постоянной борьбы и преодоления в себе всего, что подлежит очищению.